Впрочем, вкус к стройности бесспорно очень ослабил изнутри мысль Трубецкого, достаточно сильную и смелую, чтобы прокладывать новые пути философских изысканий. Перейдем к изучению философских построений князя Евгения Трубецкого.